Лисичка-сестричка и серый волк. Проголодалась лиса, бежит по дороге, смотрит по сторонам. Нельзя ли где-нибудь чем-нибудь поживиться? Видит, везет мужик на санях мерзлую рыбу. Забежала лиса вперед, легла на дорогу, хвост откинула, ноги вытянула. Ну, дохлая, да и полна. Подъехал мужик, посмотрел на лису и говорит: «Славный будет воротник жене на шубу». Взял лису за хвост и кинул ее в сани, закрыл рогожью, а сам пошел рядом, около лошади. Недолго пролежала лисонька, проделала в санях дыру и давай в нее рыбу выкидывать, рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой, только выкинула всю, а потом и сама из саней потихоньку вылезла. Приехал мужик домой. «Ну, старуха, — говорит он, — какой воротник я тебе привез на шубу? Где? Да там пойди посмотри, на вазу, и рыба, и воротник». Пошла баба к возу. Ни воротника, ни рыбы. Тут дед смекнул, как лисичка, и его обманула. Погревал, погревал, да делать нечего. Лиса перетаскала всю рыбку к себе в норку, села у норы и ест рыбку. Видит, бежит волк. От голода у него бока подвело. «Здравствуй, сестрица, что кушаешь?» «Рыбку». «Здравствуй, братец». «Дай мне хоть одну. Налови сам да кушай». «Я не умею». «Эка, ведь я же наловила». «Ступай на речку, опусти хвост в прорубь, сиди и приговаривай. Ловись, рыбка большая да маленькая, ловись, рыбка большая да маленькая. Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь». Пошел волк на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: «Ловись, рыбка большая да маленькая, ловись, рыбка большая да маленькая». Долго сидел волк у проруби, всю ночь не сходил с места. Хвост его и приморозило. Попробовал приподняться, да не тут-то было. «Эх, сколько рыбы привалило, и не вытащить, — думает волк. Смотрит, бабы идут за водой, увидели волк, кричат: «Волк, волк, бейте его, бейте!» Прибежали, начали колотить волка, кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. «Хорошо же, — думает, — я тебе, лиса, отплачу!» А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать еще что-нибудь стянуть. Собралась в избу, где бабы блины пекли. Да попала головой в катку с тестом, вымазалась и убежала. Бежит, а волк навстречу: «Так-то ты учишь меня, лиса, меня всего исколотили». «Эх, — говорит лисичка-сестричка, — у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозги, мне больнее твоего, еле плетусь». «Не то правда, — говорит волк, — где уж тебе идти, садись на меня, я тебя довезу». Лисичка села волку на спину, он ее и понес. Сидит хитрая лиса, да потихонечку говорит: «Бита не битого везет, бита не битого везет». «Что ты там, лисонька, говоришь?» «А я говорю, битый битого везет». «Правильно, милая, так, так», — сказал волк и пошел дальше.